Глава 20. Избавляем своих детей от гендерных предрассудков. Несколько лет назад мой младший сын, тогда ему было около 5 лет, пришел домой с вечеринки по случаю дня рождения, обклеенный клочками розовой бумаги, и заявил, что он розовый ниндзя. Счастливый он бродил по дому, швыряя розовые ленточки в воображаемых врагов, а затем подошел ко мне и спросил: «Ты знаешь, что некоторые люди думают, будто мальчики не любят розовый цвет?» Я сказала, что знаю, решив не договаривать, что 100 лет назад девочки носили голубой, а мальчики — розовый. Тогда сын заявил: «Они странные, эти люди, потому что я мальчик, и мне нравится розовый». В тот момент я поняла, что мне удалось помочь детям осознать всю абсурдность общественного мнения. Мой сын не думал, что он странный, он знал, что это они странные. И правда, как можно заявлять, что мальчики не любят розовый цвет, если существует хотя бы один, кому он нравится? Оказывается, дети инстинктивно понимают это, хотя общество прилагает немало усилий, чтобы заставить их думать иначе. Например, однажды мы с детьми, тогда еще совсем маленькими, ехали в машине и услышали по радио песню. Девушка пела о том, что она в большей степени женщина, чем может показаться. Для меня все было предельно ясно. Когда нас ежедневно заваливают информацией о том, как должно вести себя мужчинам и женщинам, как здесь не волноваться, что мы недостаточно женственны или мужественны? Но дети спросили: что имеет в виду певица? Какая женщина может быть женщиной в большей или меньшей степени? Я часто слышу от родителей, которые стараются воспитывать детей свободными от гендерных стереотипов, например, покупая им все виды игрушек, как они были разочарованы узнать, что, несмотря на все старания, их дети все равно ухитрились набраться этих предрассудков. Некоторые мама и папа воспринимают это как природный отпечаток, наложенный еще при рождении. Я отвечаю им, мол, это может быть и так, однако внезапное возникновение предрассудков у их детей объясняется не этим. Просто эти стереотипы обнаруживаются повсюду. На самом деле исследования показывают, что на степень соответствия детей гендерным стандартам в большей степени влияют их сверстники и СМИ, а не родители. Именно поэтому я не пытаюсь скрывать от своих детей гендерные стереотипы. Наоборот, удачная стратегия – признать их существование и делать на них акцент как на заблуждениях, которые иногда можно чем-то подтвердить, но чаще нельзя. Например, в Израиле распространено мнение о том, что девочки со спортом в лучшем случае на «вы», и оно основано на реальном факте. По всей стране спортсменов-юношей гораздо больше, чем девушек. Но это, конечно же, не означает, что конкретно ваша дочь не сделает спортивной карьеры. С другой стороны, стереотип о том, что девочки не преуспевают в математике, не подкреплен вообще ничем. В среднем израильские ученицы и в классе, и на экзамене справляются как минимум так же хорошо, как и ученики. Один из лучших способов развенчать миф – привести контрпример. Например, когда мои дети заявили, что девочки не умеют играть в футбол, я напомнила им, что именно я научила их этой игре. Аргумент подействовал. Несколько лет спустя мои сыновья начали бегать трусцой с одной семьей. Но в какой-то момент их дочка бросила пробежки, объяснив это тем, что она девочка. К моей огромной радости мои дети заявили, что ее объяснение ерунда, потому что они знают множество девушек, которые занимаются пробежками. Мы должны объяснять своим сыновьям и дочерям. Мир все еще ожидает от мальчиков и девочек разного, и некоторые люди недальновидны. Если мы этого не сделаем, нашим детям придется нелегко. Я вспоминаю собственный болезненный опыт. Когда мне было примерно 10 лет, я решила вступить в команду по плаванию. Я отправилась в бассейн в одной лишь нижней части купальника. Я всегда одевалась так на пляж. Грудь у меня еще не начала расти, поэтому мой наряд был полностью приемлем для пляжа, но не для бассейна. Я поняла это, когда все начали на меня глазеть. Я была готова сквозь землю провалиться. Несколько месяцев после этого я злилась на свою маму, которая не научила меня предугадывать ожидания других людей, чтобы я могла выбрать, делать то, чего от меня ждут, или ждать отпор. Чтобы помочь нашим детям выявлять стереотипы, можно поспособствовать формированию у них критического мышления, научить замечать уловки, призванные загнать их в узкие рамки и наставить на путь, который не соответствует их истинным желаниям и потребностям. Когда мы заходим в магазин игрушек, где один отдел окрашен в розовый, а другой в голубой, я показываю своим детям, как система цветовых обозначений, по сути, ограничивает их выбор. Когда мы вместе смотрим боевик, я обращаю их внимание на то, что основными действующими лицами являются мужчины, а теми, кого нужно спасать, — женщины. Мы можем также пытаться повлиять на ту информацию, которую наши дети получают от их окружения. Когда мой старший сын был во втором классе, я узнала, что они с одноклассниками изучают библейские притчи, в которых самыми заметными фигурами являются мужчины. Также им рассказывали о цадиках, праведниках в иудаизме, а все они были исключительно мужского пола. В то же время детям читали «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями», повесть шведской писательницы Сельмы Лагерлев. Я предложила учительнице включить в программу чтения какие-нибудь книжки, где главным героем будет девушка. Как только я отметила эту предвзятость, учительница с энтузиазмом исправила ситуацию. Я пришла к выводу, что зачастую люди не осознают собственную гендерную предвзятость, и они сильнее открыты для перемен, чем нам кажется. Когда один из моих детей ходил в садик, все родители получили электронное письмо с приглашением на праздник, где было сразу 4 именинника. Оно было подписано именами их матерей. В ответном письме, отправив копию всем адресатам, я отметила удивительное совпадение. Ни у кого из именинников не было папы. Один из отцов ответил мне, что вообще-то у его ребенка папа есть. С тех пор на всех приглашениях стояли имена обоих родителей или фраза «семья таких-то». Наше общество настолько воспевает материнство, что отцы зачастую оказываются где-то на задворках. Их часто не включают в школьную родительскую рассылку. Учителя обычно подходят к маме, а не к папе, чтобы обсудить поведение ребенка. И также поступают другие родители, если, к примеру, хотят организовать детский праздник. В результате возникает замкнутый круг. Отцу ничего не рассказывают про его ребенка, другие люди считают разговор с ним по этому поводу пустой тратой времени, поскольку он все равно почти ничего не знает, а он чувствует, что для большей вовлеченности в жизнь собственного ребенка нужна масса дополнительных усилий. Отец моих детей не меньше меня раздражен этой дискриминацией. Он чувствует, что это снижает важность роли отца и негодует от того, что он зависит от меня в плане получения информации о своих детях. Ему стоило усилий, чтобы его воспринимали как отца и на рабочем месте. Ему пришлось отказаться от ряда предложений, потому что работодатели не были готовы дважды в неделю отпускать его пораньше, чтобы он мог побыть с детьми. Скорее всего, если бы на должность претендовала женщина, ее просьба была бы удовлетворена. В результате такого строгого распределения родительских прав и обязанностей по гендерному принципу страдают все вовлеченные стороны – мамы, папы и дети. Исследования показывают, что вовлеченность отца в жизнь ребенка играет ключевую роль в его когнитивном развитии и эмоциональном здоровье. Одна опубликованная в 2007 году в журнале Applied Development Science научная работа показала, что у тех детей, которые в младенчестве проводили достаточно времени наедине со своими папами, впоследствии возникало меньше проблем с поведением. В статье, опубликованной в 2015 году в The Scandinavian Journal of Economics, обнаружено, что дети, чьи отцы брали отпуск по уходу за ребенком, лучше учились в школе в последующие годы. Другие исследования выявили взаимосвязь между отпуском по уходу за ребенком у пап и лучшим состоянием здоровья обоих родителей, более крепким браком и более справедливым распределением домашних обязанностей. В одной из статей на примере Исландии, где отцы имеют право взять 3-месячный отпуск в связи с рождением ребенка, было продемонстрировано, что 3 года спустя обязанности по уходу за ребенком распределялись между отцом и матерью поровну в 63% семей, в которых папа пользовался этой возможностью, против 41% в семьях, где его брала только мама. Власти смогут приобщить отцов к декретному отпуску, если введут так называемую «квоту для папаш» на его использование. В скандинавских странах такая политика привела к тому, что доля мужчин, ушедших в отпуск по уходу за ребенком, увеличилась практически с нуля до 80-90%. Даже краткосрочный отпуск усилил вовлеченность отцов в жизнь их детей, тем самым снизив риск возникновения проблем с развитием малыша в более позднем возрасте.